Новоучрежденный Синод обратился к царю за разрешением следующих вопросов. Первое. В церковных служениях, где прежде возносилось патриаршее имя, надобно ли вместо него возносить именование правительствующего духовного собрания в такой форме, о святейшем правительствующем собрании, честнем пресвитерстве и прочее? Титул святейшего будет присвояться только целому собранию, а никому в частности. Царь отвечал: «Возносить о святейшем синоде или о святейшем правительствующем синоде». Второе. При сношениях с сенатом и коллегиями, каким образом письменное обхождение иметь? Прежде на патриаршее имя указов ниоткуда не присылалось. Духовная же коллегия имеет честь, силу и власть патриаршескую, или еще большую, потому что собор. Ответ. В сенат ведением и за подписью всех, а в коллегии так, как из сената пишут, и за подписью только секретарскую. Третье. На праздные епархии в духовном собрании избиратели в архиереи и по доношению царскому величеству к поставлению и к местным определятели? Ответ. Выбирать по две персоны, а которую определим, посвящать. Четвертое. Определенного в хинское, китайское государство иеромонаха Иннокентия Кунчицкого архиереем иркутским и нерчинским для близости к оному государству посвятить ли и для удобнейшего обхождения от сибирской епархии его отделить ли? Ответ. В архиереи посвятить, но лучше б без титула городов, понеже сии города порубежные к хине, чтоб иезуиты не перетолковали инако и бедства б не нанесли. Пятое. Патриаршие, архиерейские и монастырские вотчины, которые сборами и правлением ведомы были в монастырском приказе, в одной духовной коллегии ведать ли, того ради, что оны от гражданских управителей пришли в скудость и пустоту, а духовная коллегия присягою обязалась как в верности, так и в искании интереса царского величества против прочих коллегий не меньше. А в регламенте духовном положено, что такое правление надлежит до духовной коллегии. Ответ — быть посему. Резолюцию о возношении именования одного синода не был доволен президент Стефан Еворский. Он подал мнение. «Преосвященнейшие иерархии и прочие отцы, святые и братья, понеже вольный голос должны иметь и все члены коллегии, то дайте и мне вольный голос, который таков есть. Мне видится, что в ектеньях и возношениях церковных явственных можно об аяве местите, например, так, о священных православных патриарсях и о священном правительствующем синоде. Какой в том грех? Какой убыток славы и чести священному российскому синоду? Кое безместие и непристойность. Паче же Богу приятно, и народу велми угодно было бы. В главе 6 регламента написано, ежели дела сумнительные, какого изъяснения требуют, чтобы не скоро спешить вершением, но по изобретению дела и обстоятельству наперед докладывать и справиться, откуда надлежит. Понеже убо сия так оглаголют, то сие дело требует последнего решения и определения от самой превысочайшей всем коллегиям и всему государству главы. А что помета монашеская написана на первый пункт доношения, от сего то только дается знати, как нарицатися и мать коллегиум духовный в молитвах, а об отставке патриархов от возношения ничего не говорится. Подписано «Стефан, недостойный митрополит, старец немощный». Но Синод не согласился с президентом на таком основании. У самих греков нет обычая возносить имена патриаршей вне епархии или власти патриаршей. Чего же нам еще больше? На греков смотрим, от греков чину и обычаю учимся, не изобидим их, имени патриаршего не поминая, когда и сами они не поминают. И в России, после патриархов российских, никакого другого патриарха, ни вообще имен патриаршеских, не поминали. Святейший правительствующий Синод тотчас после учреждения своего столкнулся с правительствующим Сенатом и разными сильными особами. Синод подал жалобу царю. «Изволил Ваше Величество установить духовное соборное правительство с такой властью, что всем и духовным, и мирским людям, указав его во всем, под великим наказанием слушать и быть ему в действиях своих важну и сильну. Но в самом начале его действий являются уничтожение и противность, а именно, передано нам дело князь Долгорукова с Салтыковым, и мы послали князю Ивану Федоровичу Рамадановскому, чтобы отправил в Синод содержащихся в Преображенской канцелярии под арестом дворовых людей Салтыкова. Послан указ Вашего Величества за руками всех коллегиатов. Но этот Вашего Величества указ Рамадановским уничтожен, и не только требуемого исполнения лишен, но как неважный прислан к нам обратно. Если это оскорбление останется без сатисфакции, то и прочим еще большее придастся к презрению смелость, и данное духовному правительству власть не будет иметь достойного действия и очень будет неважна. По пунктам, собственную Вашего Царского Величества рукою определенным, церковные вотчины должны быть в управлении духовным, как были в монастырском приказе, а теперь, по определению Сената, велено им и служителям их быть под судом юстиц-коллегии. По всемилостивейшему определению Вашего Величества, духовное правительство от прочих коллегий отменено равно как Сенат. И ежели быть по сенатскому ныне определению, то он им, вотчинам и их служителям, прежнее от мирских властей утеснение будет. На это Петр отвечал собственноручно. «Определю по приезде. Однако видится, что инако нельзя. Понеже видение вотчин у вас определено для поборов и между ими расправы и тому подобного, дабы в лучшем охранении были».